Ты действительно считаешь, что он бы стал так поступать? Пэ Мун Ху засмеялся. Он ведь даже не пришел лично. Прозвище «Призрачный копьеносец» было широко известно по миру. Но, если подумать, Сун Мину было всего чуть меньше 30 лет. Конечно, возраст не определял навыки, но Пэ Мун Ху смотрел на Сун Мина с пренебрежением. Кровавый солдат стал так высокомерен из-за того, что долгие годы правил в Самарён. Хоть ты и научился его технике, но он же сам не пришел. Бормотание Пэ Мун Ху резко прекратилось. Сун Мин разорвал пространство и оказался перед кровавым солдатом. Тот округлил глаза от такого внезапного появления парня. Невообразимая скорость поразила его, и это повлияло на его действия. От удара кулаком голова Пэ Мун Ху откинулась назад под неестественным углом. Его лицо исказилось и рот наполнился кровью. Затем тело мужчины отлетело назад. Естественно, он не смог устоять перед мастером превосходства. «Мун Ху!» – закричали члены семьи Пэ. Сун Мин проигнорировал их и подошел к телу кровавого солдата. Получивший удар в лицо мужчина не мог прийти в себя. Он не смог даже призвать технику защиты, но в этом и не было смысла. Сун Мин наступил на Пэ Мун Ху, который стонал от боли. Его тело задрожало. «Убей Пэ Мун Ху своими руками, на глазах у всех!» Сун Мин выполнит задание. Он медленно начал давить на его тело ногой, с абсолютно безучастным выражением лица. Пэ Мун Ху завопил и попытался сопротивляться. Призванная в спешке техника защиты не смогла спасти его. «Остановитесь!» Мастера семьи Пэ бежали к ним, но они не смогли даже направить оружие на Сун Мина. Он применил давление дракона, тем самым обездвижив их. Он убедился, что они не помешают ему и снова наступил на Пэ Мун Ху. Все, кроме мастеров семьи Пэ, впали в транс. Под ногами сейчас лежал не кто-либо, а кровавый солдат Пэ Мун Ху. Он был самым сильным среди глав кланов и правил в Самарён уже долгие годы. И сейчас он умирал под ногами Сун Мина. Кажется, этого достаточно. Он мог бы убить его с первого удара, но специально атаковал слабее. Ему просто хотелось проучить Пэ Мун Ху за наглость. «Хавэ, хватит», – тихо произнес мужчина, захлебываясь кровью. Сун Мин кивнул и поднял ногу. От его удара ступней задрожала земля. Мужчина не смог даже закричать, как его голова тут же разлетелась на ошметки. «Мун Ху!» – закричали мастера семьи Пэ. Никто из них не мог и представить, что кровавый солдат погибнет сегодня. Они были в ужасе. Что за монстр смог так легко победить их главу? Сумасшедшую собаку нужно убивать голыми руками. Не успели все опомниться, как неподалеку послышался голос. Сун Мин хорошо его знал. «Разве вы не в лесу?» Сун Мин повернулся и посмотрел на ближайшую крышу. На ней стоял глава Самарён в маске. Он вызвал черный туман и появился прямо перед парнем. Ян Ильчон посмотрел на Пэ Мун Ху под ногами Сун Мина и произнес. «Пусть это станет примером», – произнес глава Самарён. Собравшиеся вокруг мастера задрожали, а Сун Мин смотрел на Ян Ильчона. «Это не образ». Перед ним стоял настоящий глава Самарён. Сун Мин спросил перед уходом, не собирается ли глава Самарён покидать лес, и тот ответил, что нет. «Почему же он сейчас здесь?» «Кровавый солдат Пэ Мун Ху работал с Муримом», – произнес Ян Ильчон, осмотревшись по сторонам. «За те годы, пока меня не было, он многое забрал у Самарён, и, видимо, ему этого оказалось мало. Не может быть. Думаете, я вру?» – с улыбкой спросил глава Самарён. Все стояли молча. Это сказал не кто-то, а сам Ян Ильчон. Хоть многие и были мастерами семьи Пэ, для них глава Самарён являлся богом. «Осла сказала мне это сделать», – мысленно передал он Сун Мину. «Поэтому он приказал убить его, видимо, на все была причина. Мне больше не нужно оставаться в лесу. Поэтому вы вышли, я не хотел, но не мог ничего сделать, так как осла сказала мне побыть в Самарён, а я прислушиваюсь к ее мнению. Получается, вас выставили? Нет, я просто выполнил ее просьбу. Вас выгнали, хоть вы и хотели остаться, ты давно по жопе не получал, что ли?» Глава Самарён зыркнул на него глазами из-под маски, но потому что другие смотрели, он не стал его бить. «Наконец-то я вернулся», — произнес он, но в его голосе не чувствовалось радости. «Иди за мной», — произнес мужчина и повернулся. Его заставили вернуться, и он всячески показывал свое недовольство. Сун Мин изначально знал, что Ян Ильчон за человек, поэтому не обратил внимания на его поведение, однако собравшиеся вокруг люди растерялись. «Не слишком ли вы жестоки? Какая разница?» Сун Мин следовал за мужчиной. «Я не питаю каких-либо чувств к Самарён. Раньше я бережно относился к нему, но не сейчас. Тогда почему вы не уйдете с поста главы? Хоть чувств и нет, У меня остались обязанности и ответственность. Если я уйду с поста, то Самарён будет разгромлен Муримом. Вам есть до этого дела? Ты считаешь меня слишком бесчувственным? Конечно, мне есть дело, пробормотал Ян Ильчон. Он правил Самарён в своем стиле, с помощью королевы-феи Ослы. Говорит, что чувств у него не осталось, но, как по мне, это не так, вот он врунишка. Засмеялся Хаджу. Сун Мин, как и всегда, был с ним согласен. Если бы у него действительно не осталось чувств, то он не занимался бы такими утомительными делами и не приказывал бы убить Пэ Мун Ху. Почему королева-фей внезапно отправила вас сюда? Пришло время, сказал он и посмотрел на Сун Мина. Я не знаю, что это значит, но осла сказала, что приблизилось время выполнить обещание. Поэтому она выпроводила вас из леса, да. Глава Самарён открыл двери. В офисе долгое время никто не работал, но кабинет оставался чистым, внутри не было и пылинки. Он сел на пол и посмотрел на Сун Мина. Это неплохо. Хоть я и не хотел покидать лес, но с моим возвращением в Самарён дела пойдут проще. Что это значит? Ты доказал свои навыки победой над Мун Ху и скоро распространятся слухи о твоем положении. После Чон Вэ Чон и в Муриме начнут действовать, сказал глава Самарён и потрогал маску на лице. Я не знаю, что они предпримут, но Чон Вэ Чон точно не останется в стороне. Мы с тобой не нравимся им. Да, оставайся пока в Самарён. Нужно посмотреть, кто именно начнет действовать. До каких пор я должен тут находиться? Ну, это не приказ, равнодушно сказал глава Самарён. Ты волен делать, что захочешь. Я не собираюсь ограничивать твою свободу, ведь мы с тобой договорились. Но в любом случае, если ты покажешься снаружи, опасность возрастет. Сун Мин кивнул. У него не было важных дел. Ви Джи Хюн сказала, что придет в Самарён после того, как сделает свои дела, поэтому можно было остаться. Они не договаривались о возвращении Ви Джи Хюн, но Сун Мин, не сомневаясь, ждал. После прибытия в резиденцию Самарён жизнь Сун Мина не изменилась. Ян Ильчон иногда испытывал его, а Хаджу все так же болтал у него в голове. Никто кроме этих двоих не общался с ним. Сун Мин прислушивался к слухам. Как и сказал глава Самарён, молва о том, что он стал наследником Ян Ильчона, быстро распространились. Как и о том, что глава вернулся. Затем начал ходить еще один слух о том, что король магов сейчас на севере. Ким Джон Хен, он вышел в свет. Глава 232, на севере. Гильдия магов представлена башнями, но она состоит не только из них. Тем не менее, большинство магов, живущих в Эрии, зарегистрированы в башнях, потому что благодаря этому можно получить много преимуществ. Но магическое сообщество состоит не только из волшебников, занимающихся исследованиями в башнях. Есть много незарегистрированных магов, например, те, кто сосредоточен на боевом искусстве. И такие мастера принадлежат другой организации, магической армии. Самый северный корпус находится далеко от Травиа, в маленьком холодном городе Хедер. Сейчас армия собралась там для того, чтобы покарать мага, свернувшего с пути. Ким Джон Хён, заговорил Ллойд, глава Золотой башни. Он, прищурившись, посмотрел на сидевших подле него людей. Их было четверо. Он нарушил запрет главы Черной башни. Это неудивительно, как и чрезмерная традиционность главы Серой башни. Старик с густой бородой засмеялся. Он был главой Зеленой башни. А что насчет Прискана? Разве его тоже не изгнали? Хотя жаль, что его тогда не смогли убить. Не будем говорить об этом. Ллойд показал, что ему неудобно. С момента изгнания Прискана, Ллойд жил его преследованием. Я не виню тебя, но нарушить запрет главы Черной башни – не исключительное дело. Учитывая, что души магов связаны с королем, падение неминуемо. Падение Ким Джон Хёна отличается от Прискана, ответил Ллойд, тяжело вздохнув. У Ким Джон Хёна есть гримор. Разве не поэтому мы тут собрались? Глава Зеленой башни засмеялся. Глава Черной башни отличался от других. Он один владел темной магией и не работал с другими, поэтому гильдия магов обращала на него пристальное внимание. Они даже, можно сказать, были сосредоточены на Черной башне. Ким Джон Хён владеет гримором, это точно? Спросил глава Белой башни. Точно, Ллойд кивнул. Гримор – свиток, о котором мечтают все темные маги. Почему гримор попал в руки Ким Джон Хёну? Разве его владелец не Арбис? Не думаю, что Арбис передал его Ким Джон Хёну, пробормотал глава Зеленой башни, поглаживая бороду. Но тут четко написано, что владелец сменился, и теперь это Ким Джон Хён. Изначально гримор принадлежал гильдии магов, Как и Грейс, маги провели много времени, изучая оба свитка. Они находились в собственности гильдии, поэтому ни один маг не мог владеть ими. В прошлом бывший член гильдии магов Арбис превратился в лича и сбежал с гримером. Тогда на первой странице Грейса появились слова, которые никто не писал. На пустой странице теперь можно было прочитать Арбис. Арбис присоединился к хищникам, но он не творил зла с помощью свитка, потому что даже ему не было под силу раскрыть магию, описанную в гриморе. Может, Джон Хён стал владельцем гримора, но ему тоже не хватает сил раскрыть магию, пробормотал Ллойд. Это не важно. Важно то, что гримор попал в руки главе Черной башни. Как и все темные маги, Ким Джон Хён находился под наблюдением, и его местоположение отслеживалось. Он докладывал, когда покидал башню и представлял отчеты об исследованиях, но это не значило, что гильдия полностью доверяла ему. С тех пор, как Арбис предал их и превратился в лича, гильдия следила за каждым темным магом. Это было обоснованное недоверие. Прискан тоже был главой Черной башни, а затем предал гильдию, став личем. Мы до сих пор можем отслеживать его. Возможно, это ловушка. Ким Джон Хён знал, что за ним следят, как и знал, что в Грейсе, находящемся в гильдии, высветилось его имя. Но он не снял отслеживающую магию, словно ждал, что за ним придут. «Скоро прибудет армия», — заговорил мужчина, который молчал все это время. Он управлял армией и представлял ее интересы до их прибытия. Можно считать это шансом. Когда Арбис украл гримор, не существовало мага, который мог бы сравниться с ним, но разве сейчас не по-другому? Как только прибудет армия, мы сможем убить Ким Джон Хёна и получить свиток обратно. Вполне может быть, что Арбис сейчас вместе с Ким Джон Хёном. Арбис был признан великим магом уже очень давно, но прошло несколько столетий и уровень магов повысился. Молодой он еще, подумали глава Зеленой башни и Ллойд, смотря на громко говорящего юношу. Повысить уровень не так легко, как это звучит на словах. Как бы сильна ни была армия, нельзя недооценивать Арбиса, взращивающего силу на протяжении сотен лет. Разумеется, собравшиеся здесь маги не знали, что Ким Джон Хён забрал всю силу. «Я не хочу ставить на кон свою жизнь», — заговорила глава Красной башни. Скарлетт сидела с раздраженным выражением лица. «Я изначально не хотела приходить сюда. Меня заставил глава Золотой башни», — произнесла она, а затем тихо добавила. «Почему именно Золотая башня находится рядом с Красной?» После она снова громко продолжила. «Почему здесь собрались не все маги? Наверное, они волнуются, что это опасно, вы так не считаете. Так вот и я об этом беспокоюсь. Если будет угроза жизни, я просто сбегу без капли сомнений». Скарлетт перестраховалась. Она вспомнила Сунмина и Пексова и собиралась связаться с ними с помощью браслетов, но успеют ли они, девушка немного сомневалась. Ирия занимает довольно большую территорию, и если они находятся далеко от Дейвна, то не смогут прийти вовремя, сбежать. И этого говорит глава Красной башни. «Слушай сюда, мальчик, мне важнее своя жизнь, нежели звание главы башни. И мы что, друзья? Изначально мы собрались, потому что мы преследуем общие цели. Так почему ты продолжаешь заставлять меня умереть ради гильдии?» Слова Скарлетт прозвучали резко. Услышав ее ответ, молодой маг закрыл рот. «Не будь такой резкой. Извини, что я заставил тебя прийти сюда. Не неси бред. Извинения тоже мне. КХМ, я не заставляю тебя жертвовать собой. В опасной ситуации. Хватит. Я могу сама о себе позаботиться. Зачем вы позвали меня из-за этого придурка Ким Джон Хёна?» Пробормотала Скарлетт и посмотрела на браслет. «Если потребуется помощь, то он придет к ней. Это обещание он дал ей несколько лет назад. Взамен она поклялась сделать то же самое, и дала Сунмину браслет. Скарлетт подумывала подать сигнал, чтобы они смогли найти ее, но мир велик». Девушка прикусила губу. Она не знала, где находится Пексова, но местоположение Сунмина ей известно. Он в Харасе, что расположен довольно далеко отсюда. Даже если он отправится прямо сейчас, это займет несколько месяцев. Ллойд повел бровью. Он надавил пальцами на уши и прислушался к голосу мага, отвечающего за коммуникации. «Муримы тоже пошлют агентов. Недалеко находится семья Мойон. Солдаты семьи прибудут вместе с муримами. Ха-ха. Чтобы схватить одного темного мага, нужны главы башен и муримы. Да этого хватит, чтобы схватить дракона», — засмеялся глава Зеленой башни. Это звучало словно шутка, но на самом деле для того, чтобы схватить темного мага, нужно было куда больше сил, чем для поимки дракона. Король Севера, его так называют, пробормотал глава Белой башни. Да, он заслуживает такого прозвища. Сколько людей он убил за неделю? 7 деревень пострадали от него. Глава Зеленой башни продолжал смеяться. Я не знаю, связана ли их смерть с Гримором, но Ким Джон Хён он переходит все границы. К тому же, рядом находится территория королевы вампиров. Эти слова стерли улыбку с лица главы Зеленой башни. Он боялся королеву вампиров, правящую сотни лет, больше, чем Ким Джон Хёна, стершего с лица земли 7 деревень. Королева вампиров Травия. Да, но вы не считаете, что ей принадлежит весь север. Если Ким Джон Хён терроризирует север, а она продолжает молчать, то между ними что-то определенно есть. Ким Джон Хён присоединился к хищникам. Может, он стал личем втайне от нас? Это заставило замолчать всех собравшихся магов. Лич – сильнейшая нежить, но причина заключалась не только в этом. Становление личем, нечистью – это условие, которое нужно выполнить, чтобы вступить к хищникам. Что делать, если королева вампиров вмешается? Бежать, ответила Скарлетт. Джиниэлла – монстр, который живет уже сотни лет. К тому же, у нее в распоряжении целая армия. Ох, я не хочу умирать. На самом деле, я уже хочу сложить руки. Королева не будет вмешиваться, произнес глава Белой башни. Хоть хищники и связаны друг с другом, они все нечисть. У них нет моральных обязательств. Но они и не враги. Ведь Ким Джон Хён действовал на ее территории, и она об этом знает. Ей будет все равно. Ллойд сжал руками виски. Выдержав паузу, он заговорил. Ты связан с церковью, можешь попросить помощи у них? Что это? Наш противник, нечисть. Возможно, с их помощью удастся его одолеть. Я понял. Узнаю об этом, неуверенно ответил глава Белой башни. Маги собирали всех, кого только можно. Скарлетт тяжело вздохнула. Если придут муримы, я не смогу попросить его о помощи. До Скарлетт дошли слухи о том, что Пексова покинула Мурим, а Сун Мин стал наследником Самарён. Из-за этого она не могла просить помощи у парня. На самом деле, Скарлетт не до конца верила слухам о том, что Сун Мин убил Че Галь Тэрёна и Мо Ён Са Джин. У него, наверное, были причины. Но даже если и были, солдаты семьи Мо Ён не оставят его в покое. Ничего не поделать, подумала Скарлетт. Она не хотела подвергать Сун Мина опасности, поэтому проигнорировала браслет на руке. Глава 233, на север 2. Слухи привлекли внимание Сун Мина. Он уже бывал на севере, там он узнал о сообществе хищников и встретился с королевой вампиров Джиниэллой. Еще он познакомился с одним из сильнейших оборотней, Джу Воном. Помимо этого, там же он столкнулся с Ким Джон Хёном. Если подумать, то они довольно-таки часто встречались. Первая встреча произошла в Бихингеру, там он помог ему с убийством призрачного меча, а затем они снова встретились в Травия. Сун Мин не знал, что магом, который забрал всю силу Арбиса в Армуре, был Ким Джон Хён, поэтому он не чувствовал особой враждебности к нему. Темный маг же был на удивление благосклонен к Сун Мину. В Армуре Ким Джон Хён имел все шансы нанести непоправимый вред парню, но все же он не убил его. Поэтому Сун Мин сильно удивился, когда узнал, кто стал королем магов. Ким Джон Хён, которого он знал, был хорошим человеком. Как он мог превратиться в ночной кошмар севера, разгромившего 7 деревень за 7 дней? Главы башен собрались для атаки Ким Джон Хёна. Не только армия гильдии магов, а и золотая, зеленая, белая и красная башни, все высокопоставленные лица и представители церкви, а также солдаты семьи Мо Ён проявили активность. Сотни людей собрались, чтобы атаковать одного темного мага. Не так уж и часто настолько большое количество людей собиралось, чтобы на кого-то напасть. Но в этот раз такую толпу людей умудрился собрать один темный маг. Сун Мин потрогал браслет на руке. Он получил его от Скарлетт и уже было забыл о его существовании. Так прошло около 5 лет, и девушка ни разу не посылала сигнал. Она хорошо жила в качестве главы Красной башни. Видимо, поэтому и сейчас браслет оставался спокойным. Но Сун Мин не мог проигнорировать тот факт, что собиралась армия, чтобы атаковать Ким Джон Хёна. На его поимку пришли сотни, и они не были простым сбродом проходимцев. Мне не нужно идти. Но так ли это на самом деле? Север не давал ему покоя. Север. Территория королевы вампиров и Джу Вона. Может, они работают вместе? Если верить слухам, Ким Джон Хён знал о надвигающейся армии, но не бежал. Не может быть такого, что он желал своей смерти. Он на что-то нацелился и не сбегал, будучи уверенным в себе. «Так ты пойдешь?» – спросил Хаджу. Сун Мин не ответил. «Ладно бы собрались только маги, но к ним присоединились муримы, Поэтому парень не мог действовать, хоть и волновался за Скарлетт. Да и силы Мурима заключались в солдатах семьи Мойон. Хоть Сун Мин и был несправедливо обвинен, ему нечем было это опровергать. Он стал врагом, убившим Мойон Саджин. На всякий случай, Сун Мин решился. Скарлетт помогла ему на горе Мушей при первой встрече с Айне. Без ее помощи он бы умер на месте. К тому же, он пообещал помочь, если Скарлетт окажется в опасности. «Ты не хочешь жалеть потом?» – пробормотал Хаджу. Сун Мин кивнул. В прошлой жизни он прожил 27 лет. Открытие подземелья уже прошло, и Сун Мин не знал, что с ним случится дальше. Поэтому он был серьезен. Он не знал, что замышляет Ким Джон Хён, но он волновался, что Скарлетт может погибнуть. «Куда ты пойдешь?» Для начала он встретился с главой Самарён, чтобы получить разрешение. Он сидел в своем кабинете и равнодушно спросил Сун Мина о цели ухода. «Я думаю сходить на север. Из-за этого короля магов, как только речь зашла о севере, Ян Ильчон тут же упомянул короля. Настолько знаменитым стал Ким Джон Хён, как вы узнали. Разве он сейчас не местная знаменитость? Говорят, он уничтожил 7 деревень и сложил трупы у ворот. И не просто мертвые тела, он связал их всех вместе, вырвав сердца. За такие сумасшедшие вещи его начали называть королем», — глава Самарён улыбнулся. «Ты с ним в дружеских отношениях?» «Нет». «А среди погибших были твои знакомые?» «Нет». «Тогда среди нападающих есть твои знакомые?» «Да», — честно ответил Сун Мин, и Ян Ильчон засмеялся. «Я не собираюсь останавливать тебя. Ты сам выбираешь, броситься ли в опасную ситуацию или нет. Просто мне интересно, зачем тебе это?» Глава Самарён потрогал маску на лице. «Ты собираешься прятаться?» «Думаю, да. Но, надеюсь, не за маской. Есть другой способ изменить внешность». «Да, сделай так, чтобы избежать лишних конфликтов. Но будь начеку, если Муримы узнают тебя». «Ха-ха, ну, это будет интересное развитие событий». Ян Ильчон закатил глаза за маской. «Солдаты семьи Мойон видят в тебе убийцу Мойон Саджин, а Муримы – преемника Самарён. Будет совсем невесело, если тебя убьют или схватят. Вы думаете, что я доставлю проблем с точки зрения Самарён?» «Да, но я не собираюсь ограничивать тебя», — сказал Ян Ильчон. «Если ты умрешь, я могу поубивать муримов под видом мести. Если тебя захватит, я могу разнести всех муримов, чтобы освободить тебя. Если убить черного дракона, то и Чон Вэ Чон зашевелится. А если я сражусь с муримами, я думаю, они не смогут убить тебя, пока не покажутся Комсон, Чаван, Вольху или Мусин. Если это произойдет, то Муриму и Самарён ничего не останется, как сражаться друг с другом». Говоря об этом, голос Ян Ильчона оставался спокойным. Видимо, он не волновался о войне между фракциями. Сун Мин не понимал его позицию. Он находился в Самарён около недели, но этого хватило, чтобы понять, насколько это ветхая организация. Мурим, в отличие от них, находился под строгим контролем. И как казалось Сун Мину, при конфликте Самарён ждет поражение. «Вы настолько уверены в себе?» «Да, иначе бы я не затрагивал бы эту тему», — Ян Ильчон не сомневался. «Как бы ты там ни думал, Самарён не настолько слаб. Сотни лет я находился далеко, но не опускал рук. Да и у нас есть ты», — мужчина указал на Сун Мина. «У нас мало мастеров превосходства, но это не проблема. Ты можешь противостоять Даджону и Амджону из всадников, Вольху, наверное, он не будет вмешиваться. Король копий тоже под вопросом», — пробормотал он и сложил руки на груди. «Я не знаю, появится ли Комсон, а вот если бы маленький дьявол пришла в Самарён, то о разнице в силе и задумываться бы не пришлось», — засмеялся Ян Ильчон. «Но тебе не стоит об этом волноваться. Когда ты уходишь?» «Думаю уйти прямо сейчас. До севера очень далеко. Даже с твоей скоростью это займет несколько месяцев. Ты воспользуешься лошадью?» Сун Мин кивнул. «Неизвестно, как поменяется ситуация по дороге. Он заботится о тебе как о преемнике», — Хаджу засмеялся. Глава Самарён собирался отомстить, если Сун Мин погибнет от рук Мурима. Да уж. Придя в свою комнату, Сун Мин вызвал дух лошади. Это было впервые с тех пор, как он заключил контракт со Слой. Белый свет вылился перед ним и превратился в красивую белую лошадь. Она посмотрела на Сун Мина и склонила голову. «Парень оседлал ее. У вас осталось всего 2 раза. Куда вы направитесь?» «Травия ближе всего». Сун Мин взял в руки вожжи и подумал о Травия. Тогда лошадь подняла голову, и парень почувствовал подъем, после чего он оказался в небе в пути в Травия, и внезапный северный холод не помешал ему. Он заранее поменял свою внешность. Так как прошлая личность уже засветилась, В этот раз он поменял свой образ на другой. Сделав свое дело, лошадь снова засветилась и исчезла. Сун Мин начал падать вниз, но он не растерялся и, снизив скорость, приземлился в место, где никого не было. «Это нехорошо», – пробормотал Хаджу. «Джиниэлла отслеживает пространство. Может, она даже придет». В этот же момент неподалеку показалась тень, и из нее вышла женщина с красными волосами. «Вы», — Сун Мин удивился выходу королевы вампиров. Он отошел назад на несколько шагов. Джиниэлла прожила сотни лет и занимала высокое место в хищниках. В конце концов, даже несмотря на то, что Сун Мин преодолел границу превосходства и овладел черным громом главы Самарён за год, он все еще чувствовал невероятную силу Джиниэллы. «Давно не виделись». Парень первый поздоровался. Когда они встретились в траве, королева вампиров оказывала благосклонность к Сун Мину. «А сейчас, ты сильно изменился. Тебя почти не узнать». Честно говоря, Джиниэлла думала, что появился дракон. Дрожащее пространство было этому причиной, а путешествие в пространстве под силу только драконам или сильным магам. Даже она сама не владела путешествием в пространстве. Что это было? Я точно почувствовала перемещение в пространстве. Это не я. Мне помогли. Кто? Джиниэлла удивленно вытаращилась на Сун Мина и полностью его осмотрела. Ее глаза округлились еще сильнее. Тебе помогла королева фей. Я не думала, что встречу человека, оседлавшего волшебную лошадь. Хотя можно ли еще тебя назвать человеком? Джиниэлла полностью проанализировала состояние Сун Мина. И то, как Сун Мин приехал на лошади, и то, что его тело изменилось, и то, что его сердце поменялось на драконье. Это стало ответом на вопросы королевы вампиров, но ее интерес только повысился. «Хаэм, ты», — заговорила Джиниэлла, прищурившись и облизнув губы, — «очень вкусно изменился». С этими словами из-под пухлых губ показались острые клыки. Глава 234, на север 3. «Это может быть опасно», — пробормотал Хаджу, когда увидел, как Джиниэлла тянет свои когти к Сун Мину. От нее исходило сильное чувство голода. На самом деле, она впервые за долгое время испытывала самую настоящую жажду. За сотни лет, которые она прожила, это ощущение не всплывало в ней так резко, так сейчас. Она никогда не голодала. Люди, которые были ее развлечением, также являлись и ее едой. Но текущая в Сун Мине кровь возбуждала ее аппетит. Насколько она сладка, будет ли это кровь нелюдя, человека или дракона? Джиниэлла цокнула языком от любопытства. Хаэм, Сун Мин и сам почувствовал, что что-то не так. Он в спешке пришел в Травиа, поэтому не ожидал встретиться с Джиниэллой так быстро. «Если будешь сражаться, то ты умрешь», — предупредил Хаджу. Как бы силен ни стал Сун Мин, ему не тягаться с королевой вампиров. Если среди людей он был одним из сильнейших мастеров, но все еще не находился на самой верхушке, то не стоит говорить, что у него нет и шанса против сильнейшего вампира. «Извини», — произнесла Джиниэлла, тяжело дыша. Сун Мин начал волноваться и сжал в руке копье. Она отошла на несколько шагов назад и склонила голову. «Я веду себя неподобающе. Ха-ха, впервые я чувствую такой сильный голод». Джиниэлла прикрыла рукой рот и засмеялась. «Это пугает, но одновременно и радует. Впрочем, не волнуйся, я не хочу пить твою кровь насильно. На самом деле, это несложно, но я не буду так поступать. Это слишком дико». Королева вампиров все смеялась. «К тому же, и место не лучшее. Ты только посмотри на эти горы мусора. Это самая грязная улица в городе. Я не хочу обедать в таком ужасном месте. Но в любом случае, не беспокойся, я не стану на тебя нападать. А чем это вы? Я хочу насладиться тобой. Постелить самое лучшее одеяло на кровати, когда я буду возбуждена, утолить свой голод. А, да, для вампиров голод сравним с сексуальным желанием». Джиниэлла ответила на вопрос, который даже не задавали. Ее прекрасная улыбка обнажила клыки, неся за собой смертельную опасность. Впрочем, Сун Мин и в этот раз не поддался ее чарам. «На кровати, да тогда я смогу насладиться тобой. Я так хочу съесть тебя. Ох, прости, наверное, мои слова звучат грубо. Но нет, не полностью, я хочу твоей крови, но не буду есть твое мясо. Сначала я хочу выпить твою кровь, потом съесть мозг, сердце, легкие, печень и селезенку». Джиниэлла стала говорить быстрее. Ее красные глаза горели, а плечи дрожали, но в итоге королева вампиров все же призвала всю свою человечность и широко улыбнулась. «Я хочу это все съесть, но куда больше я хочу услышать, как ты просишь сделать это. Я не собираюсь становиться вампиром. Не волнуйся, я не заставляю тебя. Разве я не говорила, я не занимаюсь увеличением клана, а ты пока еще полон силы и страсти. Я подожду, сказала она. Джиниэлла была полна энтузиазма. Если бы Сун Мин удовлетворял ее условиям, она бы всеми силами его совратила. Пока что нет, он еще недостаточно отчаялся. Королева вампиров расстроенно цокнула языком. Зачем ты пришел сюда? Видимо, что-то важное, раз ты приехал на волшебной лошади. У меня нет дел в траве. А, тогда, женщина улыбнулась. Дело в Ким Джон Хёне. Сун Мин изменился в лице, услышав ее, и быстро спросил. Вы его знаете? Конечно, он очень интересный человек. И говоря человек, я просто упоминаю его вид. Потому что я не считаю его человеком. Для Джиниэллы Ким Джон Хён был крайне интересен. Он забрал всю силу у Архилича Арбиса и даже стал владельцем его города. Ты здесь, чтобы его сразить? Для начала да. Хммм. Джиниэлла надула губы. После непродолжительного молчания она наклонила голову и сказала. Я говорю это для твоего же блага. Оставь эту затею. Почему? Он опаснее, чем ты представляешь. Я признаю, что ты стал сильнее. Но если ты будешь маячить у него на горизонте, ха-ха, Джиниэлла затрясла плечами в смехе. Подожди, Хаджу призвал силу. Он вышел из Сунмина и посмотрел на Джиниэллу. О, Хаджу, поприветствовала она, но ее тон был полон иронии. Ты до сих пор с ним? Я думала, что ты уже давно исчез. Куда делось твое желание заполучить его тело? Не неси чушь, огрызнулся дух. Я просто тебе сочувствую. Я раньше тебя очень уважала, но не сейчас. Джиниэлла рассмеялась. «Почему ты бездействуешь?» – спросил Хаджу, проигнорировав ее слова. «Ким Джон Хён замышляет что-то, и он действует на твоей территории. Почему ты его не трогаешь? А какой мне от этого толк? Мне интереснее наблюдать, что будет дальше. К тому же, он заранее получил мое разрешение», – с улыбкой ответила Джиниэлла. «Мы договорились, что я не буду обращать внимания на его действия. Я не собираюсь ему мешать». Просто понаблюдаю за происходящим. Что же он замышляет? Спросил Сун Мин. А тебе так интересно? Засмеялась Джиниэлла. Она посмотрела на парня налившимися кровью глазами, а затем провела пальцами по губам и просто улыбнулась. Зачем мне тебе рассказывать? Что ты можешь дать взамен? А что вы хотите? У тебя нет того, чего я хочу. По крайней мере сейчас. Она поборола свое чувство жадности. Джиниэлла не хотела получить желаемое таким образом, как и просить его кровь. Ее голод пока не настолько силен. Впрочем, ты мне нравишься. Я не дам тебе ответ, но подсказку, довольно произнесла она. Ким Джон Хён хочет стать не человеком, а кем-то другим. С этими словами она обернулась и скрылась в темноте, так же, как и появилась. Хочет стать не человеком, пробормотал Сун Мин. Он собирается превратиться в нечисть. Темные маги могут запросто стать личами, но, смотря на его действия, Ким Джон Хён явно хочет большего. Сун Мин вздрогнул и развернулся. Это не сулит ничего хорошего, пробормотал Хаджу, вернувшись к Сун Мину. Ага, она сказала, что он что-то готовит. Может, он и вырезал 7 деревень ради этого. Ты помнишь, что случилось с ними? Да, говорят, он собрал все трупы в кучу и вырвал у них сердца. Хаджу на какое-то время замолчал, а затем продолжил. Я не знаю, какой это вид магии, но, видимо, ему нужны сердца сотни людей. Поэтому лучше быть осторожным. Ну, все даже хорошо складывается. Я думал, что пришел сюда зря, но теперь убедился, что Ким Джон Хён опасен. Раньше его беспокоил вопрос, а нужен ли он, если собралась такая армия, но сейчас все сомнения исчезли. Ким Джон Хён опасен. Он явно что-то замышляет, и для этого ему потребовалось уничтожить 7 деревень. К тому же, он не убегает, а ждет большую армию, которая рассчитывает убить его. «Мне нельзя умирать», — подумал Сун Мин, прикоснувшись не к своему лицу. Владелец лица не наемник, поэтому нет способа подтвердить его личность. Сун Мин вышел из переулка, отсюда недалеко до Хедера, где собиралась армия. По пути проблем не должно возникнуть, но они начнутся, как только он прибудет в город. Лучше бы не попасться. Неизвестно, какая будет реакция у Скарлетт, когда раскроется, что он призрачный копьеносец. К тому же, рядом все-таки будут находиться солдаты семьи Мойонной Муримы. Скрыть себя, конечно, легко, но все равно не хотелось, чтобы возникли лишние проблемы. Из браслета пошел дым. Сун Мин вышел из травия. 5000 сердец из 7 деревень. Ким Джон Хён сидел в темноте. Он находился в лесу, а перед ним в огромной яме лежали все вырванные сердца. ХММ, мужчина осмотрел их, а затем продолжил читать магическую рукопись. Гримор, свиток магической гильдии. Причина, по которой Ким Джон Хён забрал все у Арбиса, заключалась не в его силе, а в этом свитке. За прошлый год Ким Джон Хён сделал многое. Он как ни в чем не бывало вернулся из Армура в башню и усердно предоставлял отчеты в гильдию. Затем он посетил тайное подземелье Арбиса и присвоил все его сокровища. Чтобы расшифровать свиток потребовалось полгода. Это стало возможно благодаря тому, что Ким Джон Хён завладел и знаниями Арбиса. В теории все хорошо, но получится ли? Ким Джон Хён, задумавшись, потрогал подбородок. Он уже несколько раз хотел испробовать эту магию, но она была не из простых, поэтому провести испытание было невозможно. «Уже поздно бросать начатое», — равнодушно произнес Ким Джон Хён. «Как бы там ни было, он уже убил 5000 человек для этого обряда». Глава 235. Хедры. То, что он сделал к этому моменту, было не больше, чем простой подготовкой к проведению ритуала. Ким Джон Хён улыбнулся и постучал по воздуху. По лесу прошла волна, но ничего не зацепило. Мужчина разочарованно цокнул языком. Он не спешил, но ему хотелось понять заранее, насколько хорошо он подготовился. Лес, у которого не было имени, состоял из странных деревьев. Ким Джон Хён сам дал ему название «Лес Смерти». Различные маги и воины шли сюда, чтобы убить его, а он сидел и спокойно ждал свою еду. Магическая армия, главы башен, Муримы и церковь. Он улыбнулся от мысли о том, сколько людей идет за ним. Все они намеревались убить его, но Ким Джон Хён не боялся. Может, его замысел и провалится. Он никогда не пробовал проводить обряд, поэтому есть вероятность неудачи. Возможно, он даже умрет раньше, чем сумеет начать его. Но все в порядке. Как и раньше, Ким Джон Хён не держался за свою жизнь. Им двигало только любопытство. И именно из-за этого он готовил этот ритуал. И что с того, если он умрет? Для Ким Джон Хёна это ничего не значило. Может, после смерти его ждет что-то другое. Хотелось бы, чтобы к ним добавился кто-то еще. Ким Джон Хёну нравился размер идущей на него армии, но он хотел большего. Вся армия в Хедере была взволнована. Из дальних уголков Ири призвали людей, и среди них были как солдаты, так и священники. Последние же, будучи призванными из других миров, потеряли связь со своими богами, и дарованная им сила теперь принадлежала только им. Некоторые из них впали в отчаяние от прервавшейся связи и пытались убить себя, а некоторые приняли это как замысел богов и стали пользоваться силами. Обычно святую магию можно было раскрыть с помощью божьей силы, однако, даже потеряв связь со своим богом, они все еще могли пользоваться магией. Они пользовались своей мощью против скелетов и другой нечисти. Бывшие священники собрались вместе и образовали церковь. За то время, пока она создавалась, в Ирию продолжали стекаться новые пастыри. Так количество священников увеличилось, и к ним присоединились люди, поклоняющиеся богам в Ирии. Все члены церкви боролись против нечисти и темных магов, впрочем, они не имели прочных связей с гильдией магов или муримами. Масштаб сильно увеличился, раздраженно подумала Скарлетт. Столько людей собралось, чтобы противостоять одному Ким Джон Хёну. Теперь он не простой темный маг. Скарлетт думала о происходящем и о том, не слишком ли громкое прозвище придумали для него. Даже если он на самом деле завладел гримуаром, они все равно одержат верх, учитывая численность. «Я не хочу быть втянутой в это». Скарлетт обладала таким характером, что хотела бы сразу отказаться от работы над этим делом и просто сбежать. Но был один человек, кто держал ее. «Чертов старик». Девушка заскрипела зубами, вспоминая главу Зеленой башни. Она, наверное, была не в себе, когда поклялась ему, и поздно спохватилась. Скарлетт пообещала, что выполнит одну его просьбу, и глава Зеленой башни попросил участвовать в нападении. Мало того, она поклялась на мане и не могла убежать. Ну, это не обязательно. Когда все обострится, этот старик сам скажет бежать, чертов Ким Джон Хён, придурок гребаный. Почему он творит такую хрень? Скарлетт знала его еще с Бихингеру. Тогда они изучали магию в одной гильдии, хотя особо и не виделись. Ким Джон Хён неприязни у нее не вызывал, но он просто не нравился ей, на каком-то бессознательном уровне. Может, дело было в его привычке лживо улыбаться, таскаться с конечностями монстров и постоянно ходить в окровавленной одежде. Нашел. Скарлетт вышла подышать свежим воздухом, как вдруг услышала тихий голос. Девушка повернулась к источнику звука. Она видела это лицо впервые, и парень улыбался ей. Скарлетт стала озираться по сторонам. Может, сказанное касалось вовсе не ее. Скарлетт. Он подошел. У него было самое обычное лицо. Никаких особенностей, ничего запоминающегося. Скарлетт подняла руку и остановила его. «Ты кто?» – довольно угрожающим тоном спросила она. Парень остановился, и Скарлетт осмотрела его сверху вниз. Он был в хорошей форме. Неужели наемник? Даже его доспехи были самыми обыкновенными, что наоборот дало ей повод для подозрений. До того, как ответить, Сун Мин вытянул левую руку. На ней был браслет. Скарлетт сильно удивилась, ведь такой аксессуар был единственный в мире. «Ты давно не виделись?» Сун Мин широко улыбнулся. Скарлетт улыбнулась и посмотрела на маскировку парня. После непродолжительного молчания она пробормотала. «Моложе ты был посимпатичнее, что же случилось?» «Хотя эта внешность и не была какой-то уродской», Сун Мин ответил. «Это не мое лицо». «Да, слава богу», сказала Скарлетт и подошла к парню. Она, улыбаясь, раскрыла руки и обняла его. Сун Мин не ожидал такой реакции, поэтому на секунду растерялся. «Стой смирно», прозвучал голос в его голове. «Телепатия». «Спасибо, ты пришел из-за меня», произнесла Скарлетт. «До тебя дошли слухи и ты пришел, потому что волновался». «Все так, раз уж ты изменил лицо, то ты знаешь о сложившейся ситуации». «Да». Скарлетт не была дурой. Она знала о наблюдающих за ней солдатах и о том, что их заинтересуют все, кто к ней приблизится. «Они из семьи Мойон? Может, да, а может и нет, я и сама не знаю, но это точно Муримы». «Черт, какой же ты идиот», сказала Скарлетт. «Ты прекрасно знаешь сложившуюся ситуацию, тогда зачем ты пришел сюда? Я не просила тебя помогать. Я пришел, потому что волновался, и я не собираюсь раскрываться Муримам. Тогда ты знаешь, что будет, если ты попадешься, я разберусь с этим сам». Скарлетт рассмеялась от ответа Сун Мина. Она, естественно, взяла его под руку, и солдаты начали идти в другую сторону. «Сам? Каким образом? Каким угодно. Это безответственные и наглые слова. Ты теперь не такой милый, как раньше». «Что это значит? Раньше я находила милым твою растерянность, а сейчас ты слишком наглый. Я не понимаю, почему это было милым». «Потому что младшие всегда милые», сказала Скарлетт и погладила Сун Мина по руке. «Давно не виделись. Ох, какие у тебя мышцы. Ты занимаешься? Что? Подыграй мне». «Зачем? Разве ты пришел не чтобы защитить меня?» Девушка улыбнулась. «Если я скажу тебе уйти, ты же не уйдешь?» «Да». «Тогда подыграй мне. Я представлю гильдии тебя в качестве своего охранника. Мы встретились во время путешествия, и у тебя хорошие навыки. Или у тебя есть другая история?» «Нет». «Удостоверение личности есть?» «Нет. Я не хочу быть связанным с наемниками». «Хорошо. Кажется, они позвали наемников, потому что сил церкви недостаточно». «Что?» Сун Мин сильно удивился. «Муримы, церковь, а теперь и наемники? Я тоже думаю, что это слишком. Ким Джон Хён, конечно, опасен, но нельзя забывать, что может вмешаться и королева вампиров. Видимо, поэтому наемников и позвали». Услышав это, Сун Мин горько улыбнулся. Джиниэлла не будет вмешиваться, но он не мог об этом рассказать, ведь ему никто не поверит, да и начнут приставать с расспросами о том, откуда он узнал об этом. «Ты поел?» «Нет, но я не голоден». «Тогда пересиль себя. Я хочу поговорить еще». Она остановилась у кафе. Только когда они сели за стол, Скарлетт наконец-то отпустила руку Сун Мина. «Спасибо, что пришел», — заговорила Скарлетт. «Я тоже сомневалась, попросить тебя о помощи или нет, и в конце концов решила не трогать тебя. Как же ты добрался сюда? Я был неподалеку». Скарлетт ответила ему телепатически. «Хватит нести чушь, ты же был в Харасе. Как ты пришел сюда? Нет ничего невозможного, зря ты выделываешься. Ну, впрочем, я и правда тебе благодарна. Я не думала, что ты придешь сам. Я не могу оставить тебя на смерть. Что ты несешь? Почему это я должна умереть?» Глава 236, Хедер 2. В прошлой жизни Сун Мина Скарлетт не умерла. Она была главой Красной Башни до самой его смерти, но сейчас неизвестно, как развернутся события. С того момента, когда Сун Мин должен был умереть, прошло несколько месяцев, поэтому он понятия не имел, что произойдет дальше. Все не так, как было в прошлой жизни. Он уже удостоверился в этом. В этой временной линии он выжил, а вот глава правой фракции умер, как и призрачный меч. Пексова, которая должна была умереть от рук Ви Джи Хюн, осталась жива, а кровавый дьявол погиб от рук Сун Мина. Он поменял многое, точнее, само его существование. Если бы Сун Мин прожил ту же самую жизнь, что и в прошлом, ничего бы не случилось, но было слишком поздно. Возможно, и в том, что случилось с Ким Джон Хёном, была и его вина. Однако Сун Мин не заострял на этом внимание. Он несколько раз встречался с ним и сейчас находился в этом месте. «О чем ты думаешь?» Скарлетт наклонила голову. Сун Мин избавился от тяжелых мыслей и помотал головой. «Я думаю о Ким Джон Хёне», — передал мысленное сообщение он. В конце концов, Скарлетт нахмурилась и взяла в руки нож, лежавший на столе. «Чертов Ким Джон Хён, я совсем не понимаю, что он задумал. Ты не знаешь, чего он добивается?» «Нет, еще ничего не известно. Я никогда не спрашивала у него. Думаю, он готовит что-то грандиозное, но я не знаю, с чем могут быть связаны сердца тысячи людей». Скарлетт положила нож. «На все есть причины. Сердца всегда были самыми ценными и страшными ингредиентами магии». «Ценными? Ага. Они нужны для проведения магических обрядов. Темные маги могут быть связаны с самим дьяволом». «Дьявол, ты о темных племенах?» «Не совсем. Я не знаю, как сказать по-научному. Они живут в магическом мире. Это скорее нечисть, но они немного отличаются от них. Это только догадка, но Ким Джон Хён имеет сейчас больше 5000 человеческих сердец. Учитывая такое количество жертв, итог должен быть ужасен». Скарлетт задумчиво покачала головой. «Все, что сейчас происходило с Ким Джон Хёном, могло строиться лишь на догадках. Чем бы это ни было, но сердца всегда нужны для чего-то страшного. К тому же, если он собирается использовать не простую магию, а магию из гримуара, то ничего нельзя предугадать. До того, как Арбис сбежал, в гильдии были два одинаковых свитка. Гримуар и Грейс. Оба они принадлежали гильдии, но их не расшифровывали. Почему? Это слишком опасно. Маги, понявшие их, становились слишком опасными для людей, поэтому к свиткам предпочитали не прикасаться совсем. Вот и Грейс начали изучать совсем недавно. Сун Мин не совсем был осведомлен о высшей магии. Если Скарлетт так говорила, то это делало Ким Джон Хёна довольно опасным противником. Ты не думаешь, что планируемое на Джон Хёна нападение увенчается успехом? Оно должно. Нет, на самом деле я не знаю. Но ты посмотри, сколько сил мы собрали. Муримы, церковь, магическая армия, а еще к ним добавятся наемники. Хоть это звучит как шутка, но с такой армией можно поймать и дракона. В голове у Сун Мина засмеялся Хаджу. Поймать дракона? Да они даже не смогут коснуться его крыла. Драконы настолько сильны, ну, они не просто так слывут идеальными творениями. Даже мне это стоило усилий. И в конце концов ты проиграл людям. Это да, но Хаем, я только сейчас задумался, а почему же я проиграл? Сун Мин дразнил Хаджу, но тот, видимо, воспринял это всерьез. Он подумал, что никогда не задавался вопросом, почему все так получилось. Странно, я не помню момент своей смерти. Хаджу и сам находил это странным. В этом мире никто не может его убить. Даже дракон оказался слаб по сравнению с Хаджу, а самый сильный человек или нелюдь ничего не сможет с ним сделать. Почему же он умер? Хаджу вспомнил слова Аслы о том, что есть несколько видов смерти. Такая армия должна хотя бы нанести ему урон, не так ли? Продолжила тем временем Скарлетт. Не думаешь о том, что это может быть опасно? Спросил Сун Мин. Думаю, конечно. Ким Джон Хён сумасшедший. Я не хотела в это ввязываться. Так почему ты не убежала? Сун Мин изменился в лице и посмотрел на Скарлетт. Если это может быть опасно, то лучше бежать. Он хотел спросить, а не из-за репутации ли главы башни это, но Скарлетт опередила его. Репутация для меня не важна, я просто не хочу умирать. Тогда давай просто убежим. Я хотела бы, но не могу. Я обещала этому старику, главе Зеленой башни, что приму участие в нападении. Зачем ты поклялась? Тогда мне нужна была помощь в магии, и он помог. Вместо этого я пообещала выполнить его желание. Чертова клятва. Скарлетт схватилась за голову. Конечно, тогда ей нужна была помощь, но сейчас остались одни сожаления. После легкого обеда Скарлетт и Сун Мин вышли из кафе и направились в большую гостиницу. «Ты говорила, что пойдешь подышать воздухом, но задержалась», — с улыбкой подметил одетый в робу старик, который курил на первом этаже гостиницы. «Я встретила давнего друга, вот и задержалась». «Глава Зеленой башни», — пояснила Скарлетт, послав Сун Мину телепатическое сообщение. «Это честь встретиться с вами». «Честь? Не смеши. Встретиться с умирающим стариком. Ой, да хватит. Если бы вы и правда помирать собрались, то не проводили бы все эти исследования», — пробормотала Скарлетт. Услышав ее ворчание, глава Зеленой башни засмеялся. «Разве не все люди желают получить эликсир жизни? Я столько лет посвятил неизвестно чему, а теперь решил исследовать секрет вечной жизни, который хочет узнать любой человек. И делаю я это не только из-за моей жадности. Чушь. Скарлетт схватила Сун Мина за руку. Есть свободная комната, мой друг сказал, что поможет в нападении. Твоя комната довольно-таки просторная, вы можете использовать ее вдвоем. Мы не в таких отношениях. Не обязательно быть в таких отношениях. Просто используйте одну комнату. Вы еще молоды, развлекайтесь. Пожалуйста, хватит нести чушь. Нет что ли комнат? Не знаю, спроси у Ллойда. Сразу бы так и сказали. Скарлетт с Сун Мином поднялись выше. На пятом этаже гостиницы располагались самые лучшие комнаты, и все высокопоставленные гости остановились именно в них. Она постучалась к Ллойду. «Кто этот мужчина?» – спросил он. Глава Зеленой башни не выглядел дружелюбным, но Ллойд проявлял вежливость. Он послушал выдуманную историю о Сун Мине и кивнул. «Больше комнат нет, вы так не хотите использовать одну комнату? Вы знаете, что происходит?» Если взрослые мужчина и женщина находятся в одной комнате, если не хотите, я спрошу у хозяина соседней гостиницы, хорошо, хорошо. Ллойд оставался спокойным, он не хотел показывать свое волнение другим. Как только они вышли из его комнаты, Скарлетт спросила у Сун Мина, тебе нормально будет, а чем ты? В соседней гостинице остановились Мурим и Мойон, не очень хорошее расположение, мне все равно, я не собираюсь раскрываться, и я не попадусь. Он подумал, что может лучше поспать на улице, но это только привлечет больше внимания. Поэтому он решил остановиться рядом с Муримами. Незнакомцы не узнают его, а вызывать лишние подозрения было совсем ни к чему. В гостинице Муримов оставалось много свободных комнат. Сун Мин попросил у Эребриса информацию о них. Семья Мойон, их глава, белый журавль Пэк Гомхак, он находился на одном уровне с главой семьи Намгун. Сейчас в город прибыл не только он, но и его младший сын, Мойон Чан. Ему было всего 15 лет, но он уже славился выдающимися навыками. Всего в город прибыло 50 мастеров из семьи Мойон. Здесь находился и наследник открытых земель, Чвиголь. Сун Мин вспомнил их давнюю встречу. В его памяти Чвиголь не производил плохого впечатления. Сун Мин хорошо знал, что это он вытащил Пексова из темницы насильно, когда она собиралась броситься к нему на помощь. Но он не был разочарован, наоборот, Сун Мин посчитал правильными его действия. С Док Чобом и Тан Нахи он встречался уже в третий раз. Сначала в Шаолине, потом в Древнем лесу. Они уже были крепко связаны. Он никогда не разговаривал с Тан Нахи, поэтому у него не сложилось определенного мнения. Я помню, как она описалась в Древнем лесу, Сун Мин засмеялся. Он вошел в гостиницу, полную муримов. Послышался гул, а несколько людей даже кричали. Похоже, они тренировались. Я слышал о тебе от главы Золотой башни. Как только Сун Мин оказался на первом этаже здания, с ним заговорил мужчина средних лет, который будто специально ждал его. Он был одет в черную робу и на его груди красовался знак Мойон. Сун Мин встретился с ним взглядом. Они сильнее, чем Намгун. Такую оценку дал им Сун Мин и склонил голову. Для меня честь встретиться с белым журавлем. Завершенное возвращение к первоначальной форме. Пробормотал Пэк Комхак, смотря на Сун Мина. Этого даже я не могу этого достичь. Ты выдающийся воин. Ты состоишь в фракции? Нет. А, вот как? Он просверлил парня взглядом, словно мог увидеть его настоящий уровень. Хоть он немного и приоткрыл его истинную силу, но, разумеется, не всю. Глава Мойон кивнул и произнес. Если выпадет шанс, давай проведем тренировочный поединок. Это честь для меня. Сун Мин немного расслабился. Он получил ключи от комнаты и еще раз поклонился. По дороге в свой номер он столкнулся с мужчиной в изношенной одежде. С одноруким мужчиной. Здравствуйте. Мужчина улыбнулся во весь рот. Это был Чвиголь. Глава 237. Хедер 3. Я слышал, что вы друг главы Красной башни. Да. Даже без одной руки он выглядел весьма бодро. С тех пор прошло несколько лет. Видимо, он уже привык. Чвиголь протянул правую ладонь для рукопожатия. Приятно познакомиться. Надеюсь, мы поладим до начала нападения. Да, я тоже. Он не проявлял какой-либо враждебности, поэтому Сун Мин улыбнулся в ответ и пожал руку. Затем Чвиголь спустился вниз, а парень проводил его взглядом и поднялся к себе. Комната оказалась небольшой, но чистой. Он взял с собой мало вещей и разбирать их было незачем, поэтому Сун Мин подошел к окну и встал рядом. На заднем дворе было светло. Одетые в робы семьи Мойон солдаты занимались с мечами. Это техника. Если подумать, он никогда не сражался против такой техники меча, Просто слышал несколько раз о ней. Даже выдающийся мастер может почувствовать затруднения против четко отточенной техники меча. Сун Мин больше не стал наблюдать и улегся на кровать. Даже если вдруг его личность раскроется, то он все равно не собирался сражаться с солдатами Мо Ён. Идеальным вариантом было бы остаться незамеченным. Из-за ветра окно со скрипом отворилось, но Сун Мин ничего не предпринимал и продолжал лежать. Как только солнце начало садиться, кто-то постучался. Сун Мин потер глаза и встал. «Да», в дверях стоял молодой парень. «Вы кто?» «Меня зовут Мо Ён Чан, младший сын главы семьи». Сун Мин слегка кивнул. «Что случилось?» «Хотел спросить, будете ли вы ужинать?» «Вы еще не поели?» «Отец сказал спросить вас». Сун Мин кивнул. «Приглашение за стол. Весьма вежливый жест. Значит ли это, что они хотят подружиться? Как же себя повести?» Он посмотрел в глаза Мо Ён Чана. Глава лично послал своего сына. В итоге Сун Мин, немного поколебавшись, кивнул. «Не стоит пренебрегать дружелюбием. Хорошо, ему не нужно было готовиться, поэтому Сун Мин сразу встал и вышел. Чан еще не достиг трансцендентности, но с поддержкой семьи Мо Ён это было только дело времени. Он брат Мо Ён Саджин. У Сун Мина не было определенного мнения о Мо Ён Саджин, но Нам Гун Хи Вон любил ее. Поэтому его и волновал тот факт, что его ложно обвинили. Мо Ён Чан был сильно похож на свою сестру. У главы семьи Мо Ён было только два ребенка, Чан и Саджин, и теперь у него остался один лишь сын. Он взял своего единственного оставшегося ребенка на эту битву. Значило ли это, что он не чувствует опасности? Тем временем Мо Ён Чан привел Сун Мина в ресторан неподалеку от гостиницы. Он вошел и поднялся по лестнице. «Надеюсь, ты не посчитал мое приглашение бестактным?» — спросил Мо Ён Дэ Ун и привстал. «Нет, конечно», — Сун Мин покачал головой. «Хорошо. Ох, Хедер, я впервые за долгое время пришел сюда, но до этого я всегда обедал в этом ресторане», — великодушно улыбнулся он. «Здесь очень вкусно готовит. Моя дочь тоже очень любила обедать тут. Простите, мне очень жаль. Все в порядке. Прошло уже несколько лет», — сказал Мо Ён Дэ Ун и покачал головой. «Но все были одеты в черные робы. Семья до сих пор носила траур. Младший сын, Чан, сел рядом со своим отцом, а Сун Мин, напротив них. Спасибо за приглашение». «Да что ты так официально?» — Мо Ён Дэ Ун рассмеялся. «Мне просто нужен был собеседник». Его слова звучали как простая любезность, ведь кроме Сун Мина у него было вдоволь собеседников. Парень осмотрелся. Все солдаты принадлежали семье Мо Ён. Ни Чвигаля, ни других муримов не было видно. Что он хочет? Вскоре принесли еду. Она не была роскошной, но выглядела аккуратно. Началась трапеза. Хоть он и говорил, что ему нужен собеседник, но Мо Ён Дэ Ун не разговаривал. «А, во время трапезы Дэ Ун засмеялся. Я не спросил твоего имени. Меня зовут Ли Мин Чоль». Сун Мин назвал ему заранее приготовленное имя, и Мо Ён Дэ Ун ненадолго замолчал, размышляя над этим. «Я впервые слышу это имя. Ну, я не делал ничего, о чем могут пойти слухи. Разве о мастере такого уровня не должны были пойти слухи? У меня не выдающиеся навыки, в основном это только ци. Я случайно встретился с Скарлетт». «Не выдающиеся навыки? Что-то не верится. Сколько тебе лет?» «Мне 27. То, что ты стал мастером трансцендентности в таком возрасте, уже говорит само за себя. Есть те, кто всю жизнь тщетно пытаются и не достигают этого». Мо Ён Дэ Ун засмеялся. «Скажу честно, я заинтересован в тебе». «В каком плане?» «Будь у меня дочь, я бы выдал ее за тебя». Сун Мин задумался над тем, как ему стоит отреагировать. «Но у меня нет дочери. Остался только единственный сын. Я не собираюсь жениться или что-то в этом роде. Вид Джи Хюн его убьет. Я говорю, что я хочу тебя видеть на своей стороне. А из-за того, что ты не состоишь во фракции, мое желание только усиливается. В этом мире много мастеров трансцендентности, но не стоит их недооценивать. К тому же, ты еще молод и перед тобой открыто множество возможностей. Спасибо за столь высокую оценку. Поэтому я немного и жадничаю. Ты не хочешь присоединиться к семье Мо Ён?» — спросил Дэ Ун. Сун Мин заколебался. «У меня нет определенных мыслей на этот счет. Жаль, но если ты передумаешь, то приходи. Я встречу тебя как полагается», — искренне выразился Мо Ён Дэ Ун. «Даже среди не моих родственников есть много красавиц, носящих фамилию Мо Ён. Не стоит. Ха-ха», — сказал как отрезал. «Хорошо, но посмотри, может, среди девушек семьи Мо Ён тебе придется кто-нибудь по душе. Я приду в резиденцию, если представится такая возможность». Сун Мин уступил Мо Ён Дэ Уну. Тот широко улыбнулся, услышав ответ Суньмина. После окончания трапезы Суньмин вышел из ресторана вместе с Муйончаном. Парень сказал, что не стоит его провожать, но Дэун настоял. Это было прямое проявление дружелюбия. «Вам не стоит слишком серьезно воспринимать слова моего отца», — сказал Муйончан, выйдя из ресторана. Суньмин горько улыбнулся и кивнул. «Это и правда похоже на шутку. Да, но, думаю, он все же не шутил. После смерти моей сестры отец сильно изменился. Он всегда улыбается сквозь силу». Муйончан выглядел грустным, ведь для него Дэун – это прежде всего отец. Это опечаленное выражение лица не подходило его юному возрасту. «Почему вы пришли?» – поинтересовался Суньмин и младшего сына главы семьи. «Что?» – Суньмину искренне было интересно. «Я слышал, что это нападение может быть опасно. Я владею Цией и могу себя защитить», – холодно ответил Муйончан. Кажется, слова Суньмина были лишними, хоть он и выглядел зрелым. Лишняя самоуверенность выдавала его возраст. Суньмин покачал головой. «Я не говорю, что ваших навыков недостаточно, просто это может быть опасно. Вспомните трагедию Муйонса Джин. Если призрачный копьеносец придет сюда, я убью его, как только увижу. Удачи», – пробормотал Хаджу. «И это нападение не несет какой-либо опасности. С таким количеством народа мы без труда разберемся с этим темным магом». «Да», – Суньмин еще сильнее удивился. «Они недооценивают Ким Джон Хёна. Конечно, это естественно, учитывая мощь собравшейся армии, солдаты гильдии, муримы, Муйон, наемники, церковь. Здесь собралось уже несколько сотен человек. Дорога из ресторана до гостиницы занимала немного времени». Суньмин остановился у входа. Муйон Чан удивленно посмотрел на него, так как парень молча вглядывался в темный переулок. «Что случилось?» – настороженно спросил младший сын Муйон. Суньмин продолжал смотреть в темноту и произнес: «Мы же ничего такого не говорим, зачем вы прячетесь?» Из темноты послышался кашель, женский. Оттуда вышла Ахи, дочь главы семьи Тан, в черном одеянии. Муйон Чан удивленно посмотрел на нее, потому что ему не удалось заметить Тан Ахи своими силами. «Я просто прогуливалась». «Странный у вас вид прогулок. Лучше бы сказали, что отрабатываете свои навыки».